Если бы с Хагридом что-то случилось, Дамблдор был бы в курсе, — недолго думая, сказала Гермиона. К тому же показывать, что мы обеспокоены, значит играть Малфою на руку. Он увидит, что мы не знаем точно, как обстоят дела. Не обращай внимания, Гарри. Подержи-ка лучше Лукотруса, я лицо хочу зарисовать. «Да», — донеслось до них от ближайшей группы учеников. Манерно-медлительный выговор Малфоя узнавался безошибочно. «Мой отец пару дней назад беседовал с министром. И очень похоже, что министерство всерьез хочет положить конец непрофессиональным методам обучения в Хогвартсе. Так что даже если это глупое бревно здесь еще появится, его, скорее всего, тут же и пошлют куда подальше». «Ох!» Гарри так крепко сжал Лукотруса, что чуть не сломал. И тот в отместку со всей силы царапнул его острыми пальцами, оставив на руке две длинные глубокие раны. Гарри разжал руку. Крэб и Гойл, уже расхохотавшиеся при мысли о предстоящем увольнении Хагрида, заржали еще пуще, увидев, как человечек-палочка со всех ног улепетывает к лесу и скрывается среди древесных корней. Когда по лугу прокатился эхом дальний звонок, Гарри скатал свой испачканный кровью рисунок и с перевязанной Гермиониным платком рукой двинулся на травологию. В ушах у него еще стоял издевательский смех Малфоя. «Если он еще раз посмеет назвать Хагрида бревном!» — прорычал Гарри. «Гарри, не связывайся с Малфоем. Не забудь, что он староста, он может тебе устроить трудную жизнь. Интересно, что это такое трудная жизнь? Может, попробовать для разнообразия?» — саркастически сказал Гарри. Рон засмеялся, но Гермиона нахмурилась. Втроем они не спеша шли мимо огородов. Небо по-прежнему словно бы еще не решило, будет дождь или нет. «Не хочется, чтобы Хагрид поскорее вернулся, только и всего», — тихо сказал Гарри, когда они добрались до теплиц. «И не говорите мне, что это грабли дерг преподает лучше», — добавил он с угрозой. «Я и не собиралась», — спокойно заметила Гермиона. «Потому что ей в жизни не сравняться с Хагридом», — твердо проговорил Гарри, прекрасно понимая к немалой своей досаде, что урок заботы о магических существах, который она сейчас провела, был образцовым. Дверь ближайшей теплицы открылась, и из нее вышло несколько четверокурсников, в том числе Джинни. «Привет!» — жизнерадостно сказала она, проходя мимо. Некоторое время спустя появилась Полумна Лавгуд. Она плелась в хвосте своего класса. Нос у нее был запачкан землей, длинные волосы собраны в узел на макушке. Когда она увидела Гарри, ее выпуклые глаза от волнения вытаращились еще сильнее, и она двинулась прямо к нему. Многие его одноклассники с любопытством повернули головы. Полумна набрала побольше воздуха и, не здороваясь, выпалила. «Я верю, что тот, кого нельзя называть, возродился. И я верю, что ты дрался с ним и спасся». Да, неуклюже сказал Гарри. Уши Полумны были украшены серьгами, похожими на оранжевые редиски, что явно не укрылось от внимания Парвати и Лаванды. Они хихикали и показывали пальцами на ее мочки. «Смейтесь сколько хотите», — повысила голос Полумна, которой показалось, что они потешаются над ее словами. «Было время, когда люди считали, что на свете нет таких существ, как бундящая шица и морщерогий кизляк». «Так ведь они были правы, разве не так?» — с раздражением сказала Гермиона. «На свете действительно нет и не было таких существ». Полумна бросила на нее уничтожающий взгляд и метнулась прочь. Редиски в ее ушах бешено раскачивались. Теперь уже не только Парвати и Лаванда покатывались со смеху. «Сделай милость. Перестань обижать единственного человека, который мне верит», — попросил Гарри Гермиону по дороге в класс. «Не прибедняйся, Гарри, найдутся и другие», — возразила ему Гермиона. «А про эту Полумну Джинни мне все рассказала. Она верит только тому, что ничем вообще не доказано. От дочки человека, который издает придиру, другого и ждать нельзя». Гарри вспомнил зловещих крылатых лошадей, которых увидел в первый вечер. Полумна сказала, что тоже их видит. На душе у него стало еще тяжелее. Неужели она лгала? Его размышления на эту тему прервал, подойдя к нему, Эрни Макмиллан. «Я хочу, чтобы ты знал, Поттер», — произнес он громким, звучным голосом, «что на твоей стороне не только сумасшедшие. Я лично верю тебе на все 100. Моя семья всегда стояла за Дамблдора, и я тоже буду за него стоять». «Спасибо большое, Эрни», — сказал Гарри и удивленно, и обрадованно. Хотя Эрни мог бы выразиться и не так торжественно, Гарри в его теперешнем настроении очень кстати пришлось заявление о поддержке со стороны человека, у которого в ушах не болтаются редиски. От слов Эрни улыбка с лица Лаванды Браун мигом исчезла, и, поворачиваясь к Рону и Гермионе, Гарри краем глаза заметил выражение лица Симуса, смущенное и упрямое. Профессор Стебль начала урок, конечно же, с наставлений по поводу важности сов. Гарри бы не возражал, если бы учителя уже и перестали им это вдалбливать. Стоило ему вспомнить, сколько назадавали на дом, как внутренности словно скручивало жгутом. Это ощущение было особенно сильным в конце урока, когда Стебль задала очередную письменную работу. Утомленные и крепко пахнущие драконьим навозом, который был любимым удобрением профессора Стебль, гриффиндорцы потянулись обратно в замок. Разговаривали мало. Позади был еще один трудный день. Гарри очень хотелось есть, и поскольку в 5 у него был первый сеанс наказания, назначенного профессором Амбридж, он сразу же, даже не занося сумку в башню Гриффиндора, отправился на ужин. Перед тем неизвестным, что его ожидало, надо было подкрепиться. Но не успел он войти в большой зал, как раздался громкий, сердитый возглас. «Эй, Поттер!» «Что еще?» Устало пробормотал он и, обернувшись, увидел Анджелину Джонсон, которая, похоже, была вне себя от гнева. «Я тебе сейчас объясню, что еще!» — сказала она и, двинувшись прямо к нему, жестко ткнула его в грудь пальцем. «Как это ты ухитрился заработать наказание на 5 вечера в пятницу?» «Что?» — спросил Гарри. «Не пони...» «Ах, да! Вратарские испытания!» «Вспомнил!» — возмущенно крикнула Анджелина. «Я же говорила, что мне нужна вся команда, что я хочу посмотреть, как впишется новый игрок. Разве ты не знаешь, что я специально заказала на это время поле, а теперь ты вздумал уклониться?» «Ничего я не вздумал», — возразил Гарри, обиженный этой явной несправедливостью. «Меня наказала Амбридж, потому что я сказал правду про сама знаешь кого». «Ну так иди теперь к ней и проси освободить тебя в пятницу», — яростно потребовала Анджелина. «Как будешь ее уговаривать, меня не касается. Можешь, если хочешь, сказать ей, что сам знаешь, кто плод твоего воображения, но в пятницу изволь быть!» Она резко повернулась и унеслась прочь. «Знаете что?» — сказал Гарри Рону и Гермионе, когда они вошли в большой зал. «Надо бы узнать, в Падлмир Юнайтед, не погиб ли Оливер Вуд на тренировке. В Анджелину, похоже, вселился его дух». «Ну, и какие, по-твоему, шансы, что Амбридж отпустит тебя в пятницу?» — скептически спросил Рон, когда они сели за стол Гриффиндора. «Меньше, чем нулевые», — мрачно ответил Гарри, положив себе бараньи отбивные и взявшись за еду. «Но попытаться-то можно, чем я рискую. Предложу, к примеру, 2 дополнительных наказания потом отбыть». Он прожевал и проглотил кусок картошки, потом добавил: «Хорошо бы она сегодня не слишком меня задержала. Нам же надо написать 3 письменные работы, отрабатывать заклятие исчезновения для МакГонагал, найти контрзаклятие для Флитвика, дорисовать Лукатруса и начать этот дурацкий дневник сновидений для Трелони». Рон застонал и почему-то поднял глаза к волшебному потолку. «И кажется, собирается дождь». «При чем тут дождь, когда мы говорим о домашней работе?» — вскинула брови Гермиона. «Ни при чем», — быстро ответил Рон, но уши у него покраснели. Без 5:05 Гарри попрощался с друзьями и пошел на 4-й этаж в кабинет Амбридж. Когда он постучал, она сахарным голоском откликнулась. «Входите». Он осторожно вошел, оглядываясь по сторонам. Он помнил этот кабинет при каждом из 3 его прежних владельцев. Когда его занимал златопуст Локонс, стены были оклеены его портретами. Придя к люпину, почти наверняка можно было увидеть какое-нибудь диковинное темное существо в клетке или аквариуме. При самозванце, выдававшем себя за Грюма, кабинет был набит разнообразными инструментами и приспособлениями для раскрытия тайных козней. Теперь, однако, кабинет изменился до неузнаваемости. На все поверхности были наброшены ткани, кружевные или обычные. Стояло несколько ваз с засушенными цветами, каждая на своей салфеточке. А на одной из стен висела коллекция декоративных тарелочек с яркими цветными котятами, которые различались, помимо прочего, повязанными на шею бантиками. Котята были такие мерзкие, что Гарри ошеломленно пялился на них и пялился, пока профессор Амбридж снова не заговорила. «Добрый вечер, мистер Поттер». Гарри вздрогнул и обернулся. Он потому не сразу ее заметил, что ее мантия с ярким цветочным узором уж слишком хорошо гармонировала со скатертью на письменном столе. «Добрый вечер, профессор Амбридж», — деревянным голосом отозвался Гарри. «Ну что ж, садитесь», — сказала она, показывая на маленький столик, покрытый кружевной скатертью, у которого она заранее поставила стул с прямой спинкой. На столике, явно дожидаясь Гарри, лежал чистый пергамент. Сказал Гарри, не двигаясь. «Профессор Амбридж, прежде чем мы начали, я хочу попросить вас об одолжении». Ее выпуклые глаза сузились. «Я вас слушаю». «Видите ли, я вхожу в команду Гриффиндора по квиддичу. В пятницу, в 5 часов, я должен быть на испытаниях кандидатов во вратари, и я подумал, может быть, вы освободите меня на этот вечер от наказания. Я тогда отбуду его в другой день». Задолго до того, как он кончил, ему было ясно, что ничего не выйдет. «Ну что вы», — сказала Амбридж, улыбаясь так широко, словно только что проглотила на редкость сочную муху. «Нет-нет, что вы. Мистер Поттер, вы наказаны за распространение скверных и вредных историй в целях саморекламы, и никто не будет ради вашего удобства ничего переносить. Нет, вы явитесь сюда в 5 часов вечера, и послезавтра, и в пятницу. Все ваши наказания пройдут как намечено. Будет совсем неплохо, если вам придется пропустить то, от чего вы не хотели бы отказываться. Это сделает урок, который я намерена вам преподать, еще более поучительным». Гарри почувствовал, как кровь приливает к голове. В ушах застучало молотом. «Он в целях саморекламы рассказывает скверные и вредные истории?» Она смотрела на него, слегка склонив голову на сторону и по-прежнему широко улыбаясь, как будто в точности знала, о чем он думает, и хотела посмотреть, начнет он снова кричать или нет. Сделав колоссальное усилие, Гарри отвел от нее взгляд, уронил сумку на пол около стула с прямой спинкой и сел на него.